как аббат в своем подвале», — подумал он. Дверь открылась, и в комнату вошла служанка с керосиновой лампой в руке. Девочка зажгла настенные светильники один за одним, потом присела на корточки перед изразцовой печью, выгребла золу, подложила угля и раздула огонь. Открыла вьюшку, чтобы огонь разгорелся как следует, и стала с любопытством осматривать комнату. Подошла к богато украшенному резьбой письменному столу, взяла книгу и осторожно перелистала. Подняла пресс для бумаги, потом стала любоваться фарфоровой статуэткой, изображающей балерину. Вдруг замерла, подняла брови и быстро поставила все на место. Поправила платье, узел на фартуке, пригладила волосы и принужденно улыбнулась. Как раз в тот момент, когда открылась дверь, и в комнату вошел господин. Прожитые годы беспощадно расправились с его шевелюрой, оставив на темени поблескивающую танзуру. Он запер за собой дверь, расстегнул воротник и рассеянным жестом подозвал девочку. Она и в самом деле девочка, он только сейчас это понял, лет 13, от силы 14. Тот ли это человек, которого он искал? В его памяти он выглядел по-другому, ведь он видел его только один раз, и то много лет тому назад, когда мир его еще лежал в колыбели. И все же он был уверен. Он доверял своей ненависти. А ненависть нельзя ни спутать с чем-то, ни обмануть. Ненависть живет по своим законам. Девочка, повинуясь знаку, опустилась на колени у его ног. Он расстегнул брюки, запустил руку и извлек остатки своего мужского органа. Шов был наложен сразу за крайней плотью. Кожа почернела. Вместо головки — бесформенное, омертвевшее уплотнение. Девочка судорожно зажмурилась. Господин ритмично двигал бедрами, все глубже запихивая член в рот девчушки. Вот он вдруг дернулся. Заперта ли дверь? И снова расслабился. Да, заперта. Губы девочки дрожали, глаза были крепко зажмурены. Член набухал и твердел. Толчки становились все сильнее. Девочка с трудом подавляла рвоту. На глазах у нее появились слезы. Господин, открыв рот, тяжело дышал, стонал. Он вцепился в ее волосы и закрыл глаза. Потом застегнул и разгладил брюки и украдкой посмотрел в зеркало. Девочка не шевелилась. Господин протянул ей носовой платок, она сплюнула. Он вытер ей рот, подошел к столу и погрузился в работу. К нему постепенно вернулась прежняя бледность. Он рассеянно перелистал несколько судебных дел, но потом им овладело непонятное беспокойство. Он встал из-за стола. Экспонаты домашнего музея направили его мысли в другое русло. И он посмотрел именно на ту книгу, на которой кот только что сконцентрировал свое внимание. «Судебные процессы над животными». Даже и только что рассмотренное в суде дело, печальный конец которого он должен был засвидетельствовать на завтра, имело что-то общее с этими древними судилищами над зверьми. Он вспомнил своего любимого дядю по материнской линии, многоуважаемого прокурора Риоса из Гейдельберга, уже 10 лет как скончавшегося, но он помнил его как живого. В молодости он изучал юрисдикцию в университете в Эрлангене, а на каникулы ездил к дяде, и тот сам рассказывал ему о судах над скотиной. Дядя сам принимал в них участие лет за 30 до того. В те времена к животным применялись те же законы, что и к людям. Как-то раз перед судом предстала свинья вместе со своими поросятами. Они обвинялись в гибели новорожденного ребенка. «Хавронью судили по всем правилам», — заверил Рёс, улыбаясь. «Адвокат был в парике с косичкой, один из самых уважаемых в городе юристов. Допросы, разумеется, были символичными.